Дорогие слушатели, сегодня будет особенное служение, и это служение будет касаться наших отношений с нашим Богом-Творцом. Бог удивительно так создал каждого из нас, что поместил в нас, вот в этот чехол, в наше тело, удивительный орган, который называется душа. Наша душа, она ищет Бога, она ищет Создателя, она чего-то ищет особенного в этом мире. И человек тот, который не сталкивался никогда в жизни с Богом, не слышал о Нем, он всегда ищет чего-то лучшего. Нас не устраивают те обстоятельства, в которых находимся мы сами, те обстоятельства, в которые мы вращаемся. Нас не устраивает та неправда, и нашу душу как бы рвет на части та жизненная доль, в которой мы с вами обитаем. Когда только человек чуть повзрослеет, он, приходя в возраст, он начинает задавать вопрос, для чего я родился в этот мир? Почему именно я? Почему я у своих родителей? И вот эти вопросы часто не дают человеку покоя. Он иногда задает себе вопрос, почему я родился, допустим, не в семье президента, почему у меня глаза карие, а не голубые, или наоборот. И так много вопросов у молодого человека возникает. Потом, дальше идя по жизни, он хочет счастья, счастья особенного. Но встречаясь с жизненными сложностями, он видит, что счастье, оно как горизонт, все время отдаляется от этого человека. И человек снова задает себе очень много вопросов. Проходит жизнь, у него появляются дети, семья. Он снова задает вопросы, почему все так. И, наконец, наступает тот момент, когда он понимает, что нужно с этой земли уходить. Заканчивается жизнь. И он не может ответить на вопрос, а что будет дальше? Что будет со мной? Даже в пожилом возрасте люди говорят, что душой они очень молоды. Они готовы побежать куда-то, что-то сделать, но уже ноги и руки не идут. Чувства остались те же, острота ощущений та же. Но почему-то все вокруг не так. И вот в этом поиске Бог хочет выйти человеку навстречу. Вот этот поиск внутри, это заложен самим Богом, Творцом. И то, что вы сегодня здесь, одни, может быть, уже обратились к Богу, а другие, может быть, еще в поиске, это тоже промысел Божий. Почему? Потому что Бог, зная о ваших исканиях, о том, что вас беспокоит, о том, что у вас есть много вопросов, Он хотел бы сегодня ответить на все эти вопросы. И так в 61-м псалме дважды Давид говорит, что в Боге успокаивается душа моя. То есть человек покой истинный может обрести только в Боге. Об этом сегодня будет и служение наше. И я хотел бы попросить вас всех, чтобы вы были особенно внимательными к тому, что будет говорить Бог. Бог будет говорить к вашему сердцу очень нежно. Он будет говорить к вашему сердцу, и вы внутри себя будете понимать, правда это или нет. Дух Святой будет удивительным образом, стучась в ваше сердце, объяснять вам те истины и ваше положение перед небом, перед Богом. И Бог будет побуждать вас сказать что-то Богу сердечное. Это как раз вот то, о чем Бог хотел бы с вами поговорить. Вот это тот язык, язык души, когда Бог хотел бы достучаться до вашего сердца для того, чтобы вам можно было открыть Ему свою душу, рассказать Ему все. И вот что нужно говорить, чему будет побуждать вас Бог, это важно будет сделать. И я хотел бы попросить тех, кто присутствует здесь в зале, если Бог будет побуждать вас к тому, чтобы открыть перед Ним уста и сказать: «Господи, спаси меня, я погибаю, я грешник». Это то, чего жаждет душа каждого человека. Вам важно это сделать. В какой форме это вы сделаете, это для нас и для Бога, и для неба это совершенно не важно. Важно, чтобы человек открыл сердце свое. И Бог хочет спасти каждого из нас, и меня, и вас. И поэтому Он хотел бы, чтобы вы это обязательно сделали. Да благословит вас Бог быть чуткими к тому, что Бог говорить будет вам. От вашего решения очень много зависит. Душа ваша, она способна принять то или другое решение. Сейчас мы услышим стих, очень удивительный стих, который называется «Мы с доброй надеждой». А потом пение будет такое «Жизнь река бежит». И мы бы хотели, чтобы вы через вот это пение и через этот стих могли вот понять промысел Божий и то, что Бог хотел бы с вами иметь очень тесное отношение. Потому что автор вот этих произведений, они глубоко знают Бога, потому что человек, не знающий Бога, он не может рассказать об этих отношениях. И эти отношения Бог бы хотел внести и в вашу жизнь. Поэтому да благословит вас Бог выслушать именно вот это пение, этот стих. А после этого прозвучит самое главное – это проповедь слова, живое слово, которым Бог обращается к тебе и ко мне, для того, чтобы мы с тобой поняли его. Мы с доброй надеждой и пение жизни, река бежит.